Рон взял другой стул, подтянул его к столу и сел против нее, прямо глядел ей в лицо. Его глаза странно блестели. «Вот все документы, касающиеся Тима», — сказал он. «Вот здесь мое завещание, все банковские счета, страховые полисы и ежегодная рента. Все это даст возможность Тиму быть в денежном отношении независимым до конца жизни». Он оглянулся в сторону пляжа, и Мэри уже не видела его лица. «Я умираю, Мэри», — продолжил он медленно. «Я не хочу жить. Я не могу себя заставить жить. Я как заводная обезьянка, у которой кончается завод. Знаешь, ну, те, которые бьют в барабан и маршируют взад-вперед, а затем их движение замедляется, замедляется, а потом и вовсе останавливаются, ноги перестают шагать, а барабан бить. Вот и я такой. Кончается завод, и я ничего не могу сделать». И знаешь, Мэри, я этому рад. Если бы я был молодым, я бы так не чувствовал ее смерти. Но возраст делает свое дело. Она оставила такую пустоту в моей душе, которую ничто не заполнит, даже Тим. Все, что я хочу, это лежать там под землей рядом с ней. Мне все кажется, что ей так холодно и одиноко. Иначе и быть не может после того, как она проспала все эти годы рядом со мной. Его голова все еще была повернута к берегу, и она не видела его лица. «Я не могу, — продолжал он, — вынести мысль, что ей там холодно и одиноко. Не могу. После ее смерти ничего не осталось. Я не могу даже сосредоточиться на Тиме. Вот поэтому я на этой неделе пошел к адвокату и все оформил. Я не оставляю тебе ничего, кроме неприятностей. Но почему-то с самого начала я всегда чувствовал, что тебе дорог, Тим, и ты не будешь возражать. Это эгоизм, но ничего не могу поделать. Я оставляю Тима тебе, Мэри. Вот все его бумаги возьми. Я предоставил тебе полномочия распоряжаться финансовыми делами Тима, пока ты жива. Я не думаю, что Донни будет стараться причинить тебе неприятности, потому что Мик не хочет брать на себя заботы о Тиме. Но на всякий случай я оставил пару писем, одно для Донни и одно для этого пижона Мика. А на работе я сказал боссу, что я ухожу на пенсию. Буду сидеть дома и ждать. Если ты не возражаешь, то буду ездить с Тимом сюда. Но это будет недолго». «О, Рон! О, Рон!» Мэри неожиданно для себя заплакала. Из-за слез очертания стройной фигуры на берегу расплылись. Она протянула руки к отцу Тима. Они встали и прижались друг к другу. Каждого мучила своя боль. Через некоторое время Мэри заметила, что это ей принесло больше утешения, чем Рону. Она успокоилась и почувствовала в его нежности и сочувствии настоящую мужскую защиту. Она теснее прижалась к нему, уткнув лицо в его худую морщинистую шею, и закрыла глаза. Вдруг ей показалось, что что-то нарушило эту атмосферу доверия. По спине у нее пробежал озноб, и она, вздрогнув, открыла глаза. Тим стоял в нескольких шагах от них, и в первый раз за долгие месяцы их дружбы она увидела его разгневанным. Он дрожал, глаза сверкали и стали темными, кулаки сжимались и разжимались. В ужасе она отпустила Рона и отступила так резко, что тот покачнулся и едва удержался на ногах. Повернувшись, он увидел Тима. Они с минуту молча смотрели друг на друга, затем Тим повернулся и побежал по тропинке к берегу. «Что с ним такое?» — прошептал Рон в ужасе. Он сделал движение последовать за сыном, но она схватила его и остановила. «Нет, нет, но я должен узнать, что с ним, Мэри, что он сделал, почему ты так вздрогнула и так испугалась? Пусти меня!» «Нет, Рон, пожалуйста, позволь мне пойти за ним, а ты останься здесь, пожалуйста. Урон, не спрашивай почему, просто разреши мне самой найти его».